Эпилог. Рано утром я выхожу из дома и, стоя на крыльце, смотрю на водную гладь озера. Меня зовут Лукас Хантер. Мне 35 лет, и я вдовец. Дважды. Так начинается каждый мой день. Однажды Клэм сказала мне, что мечтала жить здесь и встречать новый день именно так. Это для тебя, родная. Скоро проснется Лили. Я приготовлю дочери завтрак, а потом мы поедем к мамочке. Я пообещал ей. Сегодня 13 августа, день рождения Клэм. Сегодня ей исполнилось бы 27 лет. Вчера мы с Лили весь вечер делали открытку для Клэм. Дочка очень старалась, желая, чтобы подарок понравился маме. Но пока у меня есть немного времени, я достаю изрядно истрепавшийся, сложенный лист бумаги. Это письмо Клэм. Я не знал о его существовании, пока однажды, приблизительно через неделю после похорон, не приехал Тим и передал его мне. Клэм просила его сделать это, если с ней вдруг что-то случится. Я прочитал его несколько раз, пока мои слезы беспрепятственно капали на бумагу, из-за чего теперь чернила кое-где размыты. Но знаете, последние месяцы я не часто его перечитываю. Боюсь, оно совсем истреплется. В тот день, когда я получил послание от Клэм, я сел в машину и отправился к Стивенсам. Мэри и Льюис забрали малышку к себе, потому что я не мог заставить себя сделать это. Мне казалось, что я умер вместе с Клэм, но она сама напомнила мне, что это не так. Я забрал дочку домой, чтобы больше никогда с ней не разлучаться. Мой взгляд пробегается по строчкам, которые давно выучил наизусть. Говорят, время лечит. Так вот, всем скептикам в мире это правда. Боль от потери тускнеет со временем. Она как шрамы. Они затягиваются, но не исчезают. И, глядя на них, вы помните, как они появились. Потеря Клэм — шрам на моем сердце. Он затянулся, но никогда не исчезнет. Да я бы и не хотел этого. Иногда в утреннем тумане, что стелится над озером, я вижу ее. Ее прозрачный силуэт, солнечную улыбку. До моего слуха доносится ее смех, который приносит прошлое. Но когда туман рассеивается, она исчезает. Я закрываю глаза и воскрешаю в памяти наше лето. Клэм раскидывает руки, и солнечные лучи играют на ее лице. Я бы хотела стать птицей и взлететь высоко-высоко. Я верю, что у тебя получилось, Клэм. Позади слышатся тихие шаги, и, раскрыв глаза, я оборачиваюсь. «Привет, пчелка!» Я улыбаюсь дочери, и она отвечает мне тем же. Недавно у Лили выпал первый молочный зуб, и теперь на его месте пусто. Дочка — вылитая Клэм. Хотя некоторые и говорят, что у нее мои губы, но не верьте. Лили гордится тем, что похожа на маму. Она часто говорит, что мама была красивой. Лили взбирается ко мне на руки, обхватывая своими ручонками мою шею. «Мы уже можем поехать к мамочке?» Из-за отсутствия переднего зуба она немного шепелявит, и это забавно. «Скоро, солнышко!» Я поднимаюсь, держа ее крепко и направляюсь к двери. «Давай сначала приведем себя в порядок. У мамы день рождения, нам следует быть нарядными». Лили согласно кивает, и я целую ее в нос. Легкий порыв ветра ощущается на коже, хотя утро и тихое. Чувствую запах мяты и лимона, легкий, едва уловимый. Такое порой происходит, я уже привык к этому. Кто-то скажет, что я сошел с ума, но я знаю, это Клэм. Так она дает понять, что она по-прежнему рядом, присматривает за нами. В наших сердцах Клэм будет жить вечно.